Предсказание Масхи. Выцветшие гобелены мертвыми тряпками повисли на стене, у которой стоял богато украшенный стол. Расположенные неподалеку рабочие столы были завалены свитками, кусками обсидиана и прочих камней. Из глубины хранилища фолиантов на Масху уставились глаза цвета мутной воды, и их обладательница явно не одобряла увиденное. «От тебя воняет новичком!» Торчащие из-под выступающей нижней губы клыки дополняли тонкие губы, а сероватый оттенок кожи, единственные матроны-ракшасы в доме, придавал ей жуткий вид даже в теплом свете очага. «Я матрона», — вызывающе ответила Масха, как будто в закрытой секции библиотеки можно найти кого-то еще. В доме могли находиться лишь матроны и оракулы в клетках, и банши, разумеется. Масха достала бумаги, которые дала ей искалеченная Матрона. «Мне нужен доступ к записям солнца. У меня есть одобрение». Она протянула бумаги. Женщина улыбнулась. «Конечно, ты его получила. Здесь 1000 запрещенных книг. И все, о чем вы, девчонки, заботитесь, так это поскорее загробастать все, что относится к этому златогрудому мальчишке. Да будет так. Как тебя зовут?» Она взяла перо, собираясь записать ответ в книгу с кожаным переплетом. Масха икнула. Разумеется, она не могла сказать «Масха», это было ее старое имя. Она даже помнить его не должна была, но официальная церемония присвоения имени, на которой она получит какое-то тотемное или зловещее прозвище вроде «Сожженной» или «Искалеченной Матроны», еще не была проведена. «Я всего лишь Матрона». «Ах, я же сказала, что почувствовала вонь новичка. Эти шрамы никого не обманут. Эти документы, девочка моя...» Она отодвинула рекомендации от искалеченной Матроны. «Действительно позволяют тебе получить доступ к записям солнца, но тебе не разрешен вход в запретную секцию, пока ты не получишь имя Матроны. Пожалуйста, мне нужно изучить это, чтобы дополнить свои ссылки». «Ты хоть знаешь, что это?» «Конечно. Ссылки — это мосты, соединяющие видения различных оракулов, формируя единый рассказ». «Ты скорее запомнила, чем поняла». Фыркнула женщина и направилась обратно к регистру книг, указав Масхе пером на дверь. Масха пала духом. Времени до окончания срока оставалось не так уж много. Сожженная Матрона сказала, что прежде чем изучать свадьбу в Панчале, ей нужно будет узнать о солнце. «Что же мне делать?» — подумала она. «Церемония наречения состоится не раньше следующей кровавой луны». На глаза сами собой навернулись слезы. Женщина подняла голову, нашла взглядом Масху и кашлянула. В доме кашель был равнозначен подзатыльнику. «Да-да, я скоро пойду. Нет ведь никакого запрета находиться здесь». Наступила напряженная тишина, а затем женщина вдруг сказала. «А что если...» — она провела пальцем по левому клыку. «Я помогу тебе». Масха вскинула на нее глаза. «Зачем тебе это делать?» «Знаешь, у меня были о нем видения. Конечно, сама я об этом узнала, лишь когда с меня стянули капюшон оракула». «Хм», — она прочистила горло. «Быть Матроной мне не хотелось, поэтому я решила стать архивариусом, хранителем свитков. Я могла бы тебе помочь. Моя память уже не та, что раньше, так что тебе просто придется принять все, что я тебе дам». Масха почувствовала, как ее сердце затрепетало, как крылья птицы. «Я была бы премного благодарна». «Итак, найденыш, что ты знаешь о нашем дорогом Карне?» «Не так уж много. Он родился рештом. Это ведь и само по себе плохо, так? И чтобы дополнить котел его бедствий, можно сказать, что родился в весьма странном состоянии». В дневнике сожженной Матроны говорилось, что Карна родился с золотым нагрудником, приросшим к коже. Не с божественными способностями, не с дополнительной конечностью или разноцветными глазами, а с крайне неудобным для жизни золотым нагрудником, из-за которого было невозможно разгуливать без рубахи. «Все верно», — архивариус откинулась на спинку стула. «Но помимо телесных уродств, он, взрослее, получил еще и болезнь ума. Он хотел стать кем-то большим. Эта болезнь столь же опасна, как и любая другая, ведь рештам не позволено быть кем-то большим». Масха кивнула. «Конечно, выбор профессии для решта был не столь уж ограничен. Они могли бы быть подметальщиками, уборщиками, копателями сточных канав, возничими, конюхами, укротителями животных и так далее. Но Карна хотел быть воином. Для любого, даже самого либерально настроенного кшария, это бы звучало богохульством. Масха даже задумалась. Если он так любил оружие, то почему не пошел в ученики к кузнецу и не зарабатывал на жизнь в кузнице? Нет, Карна был достаточно глуп, чтобы захотеть владеть оружием. Карна участвовал в турнире героев в Хастине. Он хотел потрясти весь мир, как говорите вы, подкидыши. Турнир описывался как состояние для молодых царевичей дома Кауравов, правящей семьи Союза Хастины. Состязание, где они могли продемонстрировать свои навыки. Но один царевич выделился еще до начала состязания. «Арджуна!» – прошептала Масха. «Ты рассказываешь историю или я?» – рявкнул Архивариус. «Приношу свои извинения». Старуха Архивариус фыркнула. «Все, о чем Карна когда-либо действительно мечтал, так это о том, чтобы бросить вызов в единоборстве Арджуне, поучаствовать в дуэли, которая позволит показать его превосходство, свергнуть кастовую систему. Но стоит мне подумать о том, как он прибыл на турнир борцом с кастами и вышел с него верховным магистром Анга, и разум мой начинает туманиться. Думаю, Анга — это какой-то данник», — неопределенно пробормотала она. Масха знала об Анге из карт, которые изучала до того, как стала Матроной. Она раскинулась далеко на юге, выше Калинги, и была полезным торговым постом для Союза Хастины, расположившимся слишком далеко, чтобы прямо за ним надзирать. «Я помню, что ему запретили соревноваться с Арджуной. Царевич Дурьотхана. Ты знаешь, кто это?» «Наследник Союза Хастины». «Да, этот великодушный глупец. Когда он увидел, что Карни не дают соревноваться наравне со всеми, вера в равенство всех перед богами пересилила в нем прагматика, и он короновал Карну верховным мастером Анга, подарив ему эти земли. Естественно, это сделало многих несчастными. Тогда Карна сразился с Арджуной. «О, я бы хотела, чтобы так и было, дитя. Эту битву пожелали бы лицезреть сами боги, но нет. Началась простая сумятица, все принялись стрелять из луков, кидать булавы и так далее. Но добрые патриархи Союза положили конец мелкой мальчишеской ссоре. Но я бы сказала, что это произошло слишком поздно. Был нанесен ущерб, и это подвело всему итог». Масха прекрасно это понимала. Она никогда не слыхала о том, чтобы Решту предоставили в Союзе Хастина такую высокую должность. Это был бы очень плохой прецедент. Это дало бы надежду всем Рештам. Ужасная идея. Но на этом его проблемы не закончились. Карна и Дурьотхана стали самыми близкими друзьями. Проклятые души часто находят утешение друг в друге. И все же Прокар Мардин, тот, кто раньше был верховным магистром Анга, не собирался отдать свою должность без боя, да еще Решту. Анга находилась слишком далеко от Хастины, войной было ничего не решить, и на замену ей пришла дипломатия. И к этому приложил руку господин Шакуни. Он был дядей царевича Дурьотхана со стороны матери. Итак, Дурьотхана, Прокар Мардин и Карна должны были встретиться в Чилике, столице нейтрального королевства Калинга, чтобы там обсудить условия мирной передачи власти. Масха глубоко вдохнула и выдохнула. Калинга — страна лихих мореплавателей и отважных капитанов. Карна направился вместе с Прокаром Мардином по морю, несомненно намереваясь в пути очаровать его. Дурьотхана путешествовал по суше. «Почему?» Но он никогда не признавался в этом, но мы, Матроны, знаем правду. Дурьотхана боялся открытого моря, а потому оставил своего недавно получившего повышение невежественного друга одного, думая, что на торговом судне он найдет общий язык с Прокаром Мардином. Рябь от этого единственного решения вызвала целую бурю в мире. «Все, хватит вопросов, просто слушай».